Глава 21. Екатерина Михайловна к моей просьбе о детях на попечении отнеслась с подозрением. Свозил госпожу Губкину посмотреть школу. Ей все понравилось. Даже была удивлена, что для обычного приюта столько всего устроено. И теплый сортир, и собственная баня. Вообще-то у нас еще и душевые будут. Но это когда водонапорную башню построим. Основание под нее уже разметили. Оборудование заказано. Конечно, все это на паровых двигателях, потребляющих уголь. Удобно все же иметь собственную шахту. В сарай только успевают подвозить уголь, доставляемый по железной дороге. Артель печников опробовала печи. Где-то замазали щели, но в целом помещение уже можно было топить и продолжать отделочные работы. Мебель тоже начали расставлять, пока это только деревянные кровати в спальнях. Ученики здесь появятся не раньше начала лета. От всей этой кутерьмы ежедневных дел я неимоверно устал. Но до июля позволить себе отпуск не мог. Уехать куда-то и оставить без присмотра наш склад с ценностями из другого времени, об том и речи не шло. Но кто-то из друзей мог меня заменить на время. Другой вопрос, что я все еще числился несовершеннолетним, а опекунша намеки о женитьбе поднимала каждый раз, как я появлялся дома. Достало. Я взял в доходный дом прислугу убирать личные комнаты и кабинет. Тут же прибежала Павлина Конкордиевна с криком, что не такую взял, много плачу, доходы от магазина не так расходую. Я рыкнул на экономку. Она слегка притихла, но через неделю вновь завела старую песню о том, что негоже в грехе жить и нужна жинка. В марте вернулся Серега. Его бумажные дела в Петербурге застопорились. Как-то повлиять на ускорение процесса рассмотрения наших дел он не мог. Бюрократическая машина этого времени слишком неповоротлива. Хотя те сроки, что были обозначены, считаются еще быстрыми. Сергей же подавал в одном пакете и Криворожский металлургический завод, и завод и комбинат по выпуску эклектической техники в Петербурге. Формально эти предприятия связывали только имена владельцев. Но именно металлургический должен протолкнуть остальные предприятия, хотя платить за все пришлось много. «Марк Яковлевич собственную адвокатскую контору организовал», рассказывал Серега о своем юристе. «Он после Англии и Америки вернулся важный такой, решил по тамошнему образцу все устроить». «В Европу привилегии поедешь оформлять сам или юриста пошлешь», поинтересовался я. «Марка Яковлевича отправлю». «Мне одной поездки по тем Европам хватило», отмахнулся Серега. «Такая же грязь, как и в Петербурге. Разве что трамваев больше. Но я на общественном транспорте не очень люблю ездить. Заразы всякой хватает. То один с лишаем на руках все поручни обмацает, то туберкулезник кашляет. Не, лучше извозчиков нанимать. Как вспомню, что мне еще крестьян переправлять, никогда не смогу привыкнуть к отсутствию гигиены». В этот раз Серега должен был доставить тех крестьян, которые ходят на промысел. Это будут своего рода батраки без семей и детей. Вернее, родня у них имелась где-то в деревнях по пути следования поезда, за Ростовом. Так было проще во всех отношениях. Искать поблизости в станицах – бесполезное занятие. Пусть издалека, но точно привезем. Мы надеялись, крестьяне за лето не только помогут развернуть хутор, но и отстроят себе мазанки и перевезут семьи. Эту тему тоже отдельно обсудили с теми, кого доставил Сергей. По внешнему виду крестьян было понятно, как они в этот рай слабо верят, и точно не думают тащить к нам семьи. Самим бы вернуться. Когда Сергей собирал мужиков, то специально не стал говорить, что поедут на поезде. А потом поздно было. Разглядывая этот трудовой десант, я буквально видел, как ворочаются шестеренки в головах мужиков насчет того, что для возвращения домой им потребуются деньги. Сейчас напишем документ о том, что обратный билет вам будет куплен и входит в оплату труда, решил я ободрить мужиков. Билет на перемещение по губерниям тоже оформим. Крестьяне в ответ посопели, поставили крестики на документах и спрятали их в котомке. Грамотных среди них не оказалось. Они вообще имели такой вид, что я хорошо понимал Серегины ощущения, пока он ехал в повозке с кем-то из этих оборванцев. Потому первым делом у нас была баня и торжественное сжигание всего исподнего белья. Взамен я выдавал им новое. Рубахи и штаны вываривали, но и новые крепкие были выданы в запас. С обувью была очередная проблема. Пока на мужиках были лапти. Но даже при том, что каждый умеет эту обувку виртуозно плести, исходный материал в степи взять негде. Дорого, конечно, но сапогами пришлось всех обеспечивать. Верхнюю одежду типа зипунов пропарили и оставили как есть. Артема с Верой Степановной мы не ждали. Нефтеперерабатывающий завод требовал постоянного контроля и внимания. Артем пробыл там 2 дня в феврале, набрал с собой семян, сказал, что поблизости посадят для нужд рабочих. Срывать строителей и брать с собой на хутор в этот раз тоже не стали. Да и сами задерживаться долго не собирались. Огород сажать еще рано. Со всем остальным Архип и без нас справится. Мы ему попозже семена доставим. Выехали из Екатеринодара еще затемно, чтобы в сумерках быть на месте. Быстрее добраться не получалось. Лошадям тоже отдых требовался. Долго пришлось кричать под воротами, пока Архип появился в дверях дома с ружьем. Я мысленно его похвалил. Узнав, кто прибыл, крестьянин тут же засуетился. Честно говоря, Архипа я с трудом узнал. Отъелся он за зиму, даже как-то помолодел. А ведь был таким же доходягой, как и те 10 мужиков, которых только что привезли. «Как он раздобрел-то?» — высказался Серега по поводу внешнего вида Архипа. «Да и бабы тоже. Степанида еле в двери проходит», — заметил я. «Снова девочку родила». «Будет из кого хлопцам невест выбирать», — хохотнул Сергей. Новых работников Архип принял настороженно. На следующий день, пока Серега вводил крестьян в курс дела, я побеседовал с Архипом на эту тему. «Если поставят еще дома, ты будешь старостой всего хутора», — уговаривал я Архипа. «Сам понимаешь, что в степи небезопасно». «Волки зимой приходили», — тут же вспомнил Архип. «Вот именно. Строй хороший свинарник, коровник и загон для овец. Те люди, кого привели, у тебя в подчинении. Что скажешь, то и будут делать». Такой подход Архипу очень даже понравился. Глаза засверкали, плечи распрямились. Думаю, процесс пойдет. Одну телегу и 2 лошадей я оставил на хуторе. А мы с Серегой возвращались на 2 разных повозках из числа тех, что я снял со стройки. На обратном пути заехали в Пашковскую. Одна семья все же надумала поселиться на нашем хуторе. Я еще раз предупредил Федора и переселенцев, что обрабатывать землю им придется самим. То, что уже распахано, занято под мои планы. Оказалось, родственники переселенцев обещали помочь и вспахать участок всем гуртом. Атаман чувствовал свою вину за прошлогодний инцидент и выслуживался передо мной. Щенка отобранного показал. Его я пока забрал с собой. Чуть подкормим, поднатаскаем. Тогда можно будет и Архипу оставить. Поросят, овец, корову и семена Сергей отвозил на хутор без меня. Он оказался на данный момент самым свободным и занимался колхозом. Не знаю, откуда пошло такое поверье, что корову до революции можно было за 5 рублей купить. У нас коровы стоили около 40, лошадь в среднем 100. Конечно, если это не кляча на убой. Снова были затраты и вложения в хутор. Но это себя оправдывало. Овощей с прошлого года в кладовых Павлины Конкордиевны осталось много. Хватит до нового урожая. А в этом году ожидаем еще больше и разнообразнее. Серега обещал лично проконтролировать посадку огорода. Мне было не до того. Начала заселяться школа. Конечно, я хотел чуть позже, но Екатерина Михайловна просто поставила перед фактом, приведя 2 мальчишек. Подобрала она сирот где-то возле церкви. Уверяла, что погорельцы. Правда, у меня были сомнения на сей счет. Но устроил мальчишек. Пусть пока на кухне помогают. 2 поварихи готовили еду на всю толпу артельщиков. Им лишние руки не помешают. В мастерской при школе установили на окнах решетки, которые я заказал одному кузнецу. И в нее теперь начали свозить оборудование. Токарный станок был чудом немецкой инженерной мысли этого времени и стоил как самолет. «Это тебе не в компьютерных программах разбираться», — подначивал меня Серега, когда я пытался понять предназначение шестеренок и прочих деталей вращения. «Суппорт двигается вдоль», — пояснял мне устройство станка, прибывший с ним наладчик. «Шпиндель передней бабки соединяется с ходовым винтом суппорта при помощи 2 зубчатых колес. Вкручиваем вот туточки винт в гайку, и она потянет за собой салазки суппорта. Как я понял из речи мастера, наличие суппорта, держателя для резца, является самым ценным изобретением в станках подобного рода. Серега, я не представляю, кто сможет работать на этом станке, тем более учить подростков», — пребывал я в отчаянии. В Екатеринодаре и окрестностях до хрена кирпичных заводов, маслобоин. Что-то по животноводству недавно замутили. Но нет ни одного предприятия подобного рода, откуда я мог бы переманить рабочих или мастеров. «Значит, сами научим». Не очень-то и расстроился Сергей. «Тебе мастер-класс показали? Попробуем сами. А там уже кому-нибудь передашь знания. Артем же так сварку осваивает». «В принципе, хорошо, что мы живем в достаточно крупном городе для этого времени». Я спросил Епишку. Он дальше по своим каналам бросил клич. И вскоре мне привели троих парней, которые так и не прибились ни к какой артели, а на кирпичные заводы по каким-то соображениям идти не хотели. Впрочем, Болота я понимал. Парень заметно прихрамывал. На кирпичных заводах работа подвижная. Ему, скорее всего, физически трудно. По совету Сереги, станок мы осваивали совместно. Я сам толком мало что понимал. Зато знал, как подсоединить его к паровому двигателю через систему ремней. Сразу стало понятно, что нам требуется еще кочегар. Или как эту должность называют. Пока же парни поочередно сменяли друг друга, то подкидывая уголь в топку, то работая на станке. Зарплату я никому не поставил. Ученики же. Предоставлял только питание. Потихоньку мы начали что-то вытачивать. Сразу возникла необходимость дать парням основы черчения. Попутно рассказал о новой мере длины – метр. Пока мы точили подобие валов с заданными размерами и учились проверять точность, попадания в размер. Получалось так себе. Вообще-то, если очень приспичит, я вытащу из секретного склада токарный мини-станок. Артем уже придумал, как можно закрасить краской надписи на станке. Но он работает от электричества, которого пока нет. В качестве примера и конкретного образца я решил освоить такое изделие, как задний мост. То есть это будет задание для будущих учеников и их наставников. Озадачился тут на тему, как изготовить шестеренки и где их заказать в Екатеринодаре. Серега долго ржал, а мне хотелось завыть на луну. Представляете, в местных мастерских их напильником вытачивают. Я когда такое услышал, пошел мерить зубья у шестеренок на немецком станке штангенциркулем. Не, эти явно какую-то приспособу использовали. А мне нужны были не только простые шестерни, но и конические. Конечно, у нас хранился чертеж станка наподобие вертикального зубодолбежного. Сосед Артема, старичок, разработал конструкцию для станкостроительного завода. Но у меня-то здесь учебные классы для подростков. В голове сформировалось собственное решение проблемы, но оно требовало наличия приводного фрезерного шпинделя. Я дошел до железнодорожной станции. Удалось найти не слишком занятого инженера. Тот со мной, конечно, общался через губу, но поведал, что зубофрезерные станки можно приобрести в Германии. Весом около 30 пудов и стоимостью около 700 рублей, без учета доставки. Нормальная цена, меня вполне устраивала. Но это на будущее. Пока же я решил, что ученики с наставниками будут познавать дзен и точить напильником. С самим токарным станком они уже разобрались. За успешное освоение станка я выдал парням по рублю и уже на следующий день пожалел об этом. Лукьян вернулся из города к середине следующего дня. Пьяный до безобразия. Прилег в углу мастерской и захрапел. Я велел унести его в спальню. Но все равно не досмотрел. Пропал штангенциркуль и вместе с ним Лукьян. Вот и как здесь работать и кого учить? Психанул я так, что артели строителей забились в щели и старались мне на глаза не попадаться. Они-то все были в курсе, как я отношусь к употреблению спиртных напитков на рабочем месте. Через 3 дня Лукьян заявился, мол, будет продолжать совершенствовать свои наставнические навыки. От такой наглости я все свое красноречие потерял. Ладно, выпил. Так он же штангенциркуль еще украл. «Не брал», — мычал Лукьян. «Не смог бы». С этим я, в принципе, был согласен, что не мог. Помню, как его волокли до кровати. Но инструмент-то исчез. В какой-то мере я сам был виноват. Есть у нас в мастерской шкафчик для всего ценного. Нужно уже приучать себя и парней складывать все на место. Я сам замерял и записывал для себя размеры шестеренок на американском станке, только чтобы сравнить. Сам оставил штангенциркуль без присмотра, не убрал. Но дверь в мастерской тоже запирал я. Все же Лукьяна за пьянку или воровство, но я выгнал. Если он так с каждой зарплаты будет напиваться, мне такие работники не нужны. А штангенциркуль я со склада еще один принес. И теперь следил, чтобы все убиралось в шкаф. «Николай Иванович, — обратился ко мне Болот, когда страсти по поводу Лукьяна наконец утихли. Мальчишки, помощники на кухне, в ту ночь, когда своровали инструмент, не ночевали в спальне. Как это узнал Болот, живущий в городе, я не понял. Оказалось, Болота удивил тот факт, что мальчишки не были в курсе, что Лукьян всю ночь провел на кровати по соседству. С утра пораньше наш пинчуга ушел клянчить рассол на кухню, но ребят там не было. Потом они, конечно, появились, но выглядели сонными и уставшими. А вечером после ужина снова исчезли с территории школы, хотя нашим ученикам это запрещено. Информация заинтересовала, и днем я на бричке отправился на Екатеринодарскую за зверем. Пусть Васька с собакой поживут с неделю в школе, и пес посторожит, раз люди не справляются. Тут я припомнил, что Артем договаривался с Заряном насчет щенков. Наверное, уже можно взять одного и начать его дрессировать. В управе Заряна не оказалось. Он отдыхал дома после дежурства. Так было еще лучше. Правда, долго пришлось стучать в двери, пока он не вышел, заспанный и полураздетый. «Женился бы ты, чтобы было кому за тобой ухаживать», — оценил я внешний вид и бардак в доме у городового. Опять служанку прогнал. «Она щенкам в миске борща горячего налила», — пожаловался Зарян, пояснив причину увольнения очередной прислуги. С девками и кандидатками в невесты городовому не везло. Казаки вообще поздно женятся. Пока служат, стараются не связывать себя семейными узами. Конечно, если батька присмотрит невесту и будет настаивать на женитьбе, то деваться некуда. Зарян же был не из слишком зажиточной семьи. 6 сестер требовалось пристроить раньше, чем самого Заряна. За каждую надо хоть 20 рублей приданного, но дать. Собственно, по этой причине Зарян и пошел в городовые служить. Родителям денежно помогает. А возвращаться в станицу его не тянет. Зато благодаря нам у него появился маленький бизнес – собачий питомник. Васька сразу кинулся к собачьим вольерам. Зверь же остался меня охранять. «Красавец!» – похвалил Заряна Лобая. Я напомнил ему о щенках, которых будем воспитывать конкретно для охраны школы. «Не стоит брать московскую сторожевую», — возразил Зарян. «Овчарку тебе нужно». И вообще он загорелся идеей доехать до нас и лично все посмотреть. «Муха, ко мне!» — позвал он овчарку. «Умница моя! Самая умная девочка!» — ласково нахваливал он любимицу. Ваську и зверя пришлось отправлять домой пешком. Муха категорически отказывалась от подобного соседства. Зарян же настаивал на посещении школы с овчаркой. Не знаю, что он хотел найти, но возражать не стал. Самому было интересно посмотреть, как казаки натаскивают ящеек. «Так-с», — первым делом оглядел Зарян помещение мастерской. «Здесь мы не будем нюхать. Пойдем-ка в спальню». Из спальни муха ожидаемо привела нас на кухню, где работали мальчишки. Покрутилась еще во дворе, потрусила к угольному сараю. А потом раз — и пропала. Я не сразу сообразил, что среди зарослей бурьяна спрятан лаз, аккуратно прорытый под забором. «Подсади меня», — закряхтел Зарян, карабкаясь по забору. «Мне же пришлось оббежать территорию. Пока добрался до нужного места, Зарян с мухой уже отыскали клад». «Это что ли твой штилькель?» — Зарян крутил в руках инструмент. «Тут еще две кирки, гроши и вещи по мелочи». По мелочи было. 10 обмылков, полотенца, мой зубной порошок. Искал ведь, думал, забыл дома. Мой же станок для бритья. Его пропажу я не заметил, редко пользуюсь. Карандаши, булавки и 3 пары ножниц. Я только присвистнул от такого изобилия. «И кто это все натащил в яму?» — поинтересовался у Заряна. «Тот, кто в спальне ночует и на кухне работает». «Погорельцы», — сделал я вывод. Все, что нашли в схроне, принесли обратно в школу. Я устроил общее построение, вызвал всех, включая строителей и кухарок. Чего не хватало тем погорельцам? Сытые, обутые, с перспективами на будущее. Как они своровали штангенциркуль, узнал быстро. Подростки просто проскользнули в мастерскую и спрятались за станком. Всю ночь провели в запертом помещении, а утром, когда я открыл двери мастерской, выбрались, но уже с добычей. Еще раньше на чердаке конюшни я велел складывать старые вещи. Как раз на такой случай. Болот принес оттуда старую одежду подростков. Бить их или как-то наказывать я запретил. Они в полной тишине сняли все, что им было выдано в школе, оделись в свое тряпье и пошли на выход. «Если мне кто-то скажет, что вы ошиваетесь в Екатеринодаре, сильно пожалеете», — крикнул вслед Зарян. Мальчишек мне было немного жалко, но с другой стороны, я считал, что поступил правильно. Все, кто придет следом, будут в курсе этой истории и 10 раз подумают, прежде чем украсть у своих же. Себе я поставил очередную зарубку. Не бросать вещи как попало, всегда запирать свой кабинет, даже если отлучился в туалет. Хороший урок преподнесли ребятки и мне, и нашей охране. «Так вы следите за школой?» — оторвался я чуть позже на охранниках. «Под забором подкоп, а вы и не в курсе. Сейчас же отправляетесь копать и пушить землю на 2 метра от забора снаружи, чтобы следы видеть. Затем прополоть все внутри двора». Негодование мое можно понять. Плачу им по 5 рублей в месяц, кормлю, живут здесь же. И, как оказалось, ни хрена не делают. На следующий день устроил ревизию. Проверил конюшню, демонстративно пересчитал мешки с овсом, сравнил с записями в журнале. После погонял баб на кухне, попинал артельщиков. В целом всем досталось. Но главное, работяги впечатлились служебно-розыскной овчаркой. Такие истории рассказывали тем, кто не видел, что просто закачаешься. Но Зарян прав. Если и брать для школы собаку, то именно этой породы. Вот от мухи и попрошу щенков».